Эпилог. Свадьба была такой, как я хотела. Никаких напыщенных гостей, только свои. Семья, которая поистине стала моей. Папа с Шарлоттой и Стивом. Сестренка держалась рядом с бравым ефрейтором. И мне казалось, вояка отвечал ей взаимностью. Наэль с Джеромом. Келтон и Дель. К слову, они назначили свадьбу через месяц после нашего бракосочетания. Нужно было еще разобраться с работой департамента. Очень серьезно разобраться. За неделю до нашей свадьбы мы с Дель провели серьезный обряд, и теперь гардероб его, уже не змеиного величества, значительно приумножился на нижнюю часть. Присутствовали почти пришедшие в себя 23 колдуна, вернувшаяся семья Ларри и моя подруга Рита, специально вызванная Дель из нашего мира. Она плакала и просила у меня прощения за своего бывшего. А разве я могла обижаться? Ведь над ней самой висела жуткая угроза, и только Дель могла ее спасти. Мы договорились, что Рита еще неделю проведет в гостях в нашем замечательном мире. Я стояла совершенно счастливая, закутавшись в белую простыню. Смотрела в ночное небо гостиницы. Завтра с утра мы уедем в особняк Сиварда Среднего. Именно там, рядом с лесом и рекой, будут расти наши дети. Я в сладких мечтах прикрыла глаза и не услышала, как ко мне подошел мой лорд. Ощутила, уже когда его умелые и нежные пальцы коснулись моего обнаженного плеча, потом губы, и герцог тихо шепнул: «Я приготовил тебе маленький подарок». Я развернулась в его руках, посмотрела на довольное лицо супруга. «Мне подарок?» Он немного отстранился и вытащил из-за спины небольшую белую коробочку, обвитую цветными лентами. «Что это?» Я в приятном удивлении смотрела на подарок. «Открой, узнаешь», – проворковало мое герцогство. Снимала ленточки дрожащими руками, а когда открыла, бледность моего лица можно было сравнить с мертвецом. Я в полном шоке смотрела на находящиеся в коробочке пушистые белые тапочки. «Все предыдущее время я был плохим мужем для Дель, но теперь исправлюсь. Правда же я внимательный?» «Я просто в восторге», – выдавила я из себя. «Ты так часто говорила о них, что я подумал». Леон непонимающе смотрел на меня. «Ты очень хотела их получить?» Я засмеялась. «Да что не так с этими тапками? Ты можешь мне объяснить?» Насупился мой супруг. «Я тебе все объясню!» Сквозь смех проговорила я и швырнула несчастные тапки в горящий камин. «Гори, прошлое! Гори!» Мягкий пух вспыхнул, и по нему пробежали языки пламени. «Я тебе все объясню», – прошептала я на ухо Эллу, «только чуть-чуть позже», и потянула его к украшенной белыми бантами кровати.